А ее дочка всегда отставала на несколько шагов. Шла, стиснув зубы, с бесстрастным лицом. Когда Тенго обходил с отцом дома неплательщиков за NHK, он не раз встречал эту пару на улице. При этом они всегда узнавали друг друга. И в девочкиных глазах неизменно вспыхивал только ему предназначенный, скрытый от всех остальных огонек. Но, конечно, до разговоров дело ни разу не доходило. Просто здоровались, и все. Его отец был слишком занят сборами взносов, а ее мать чересчур торопилась объяснить людям близость Армагеддона. Мальчик с девочкой лишь мельком виделись друг с дружкой по воскресеньям, но не успевали их взгляды пересечься, как занятые по горло родители торопливо растаскивали их в разные стороны. О том, что она сектантка, в школе знал каждый. По религиозным соображениям девочка не участвовала в рождественских утренниках и не ездила с классом на экскурсии ни в буддийские, ни в синтоистские храмы. Не выступала на спортивных соревнованиях, а на линейках не пела гимнов школы и японского государства. Такое, мягко говоря, радикальное поведение быстро привело к тому, что дети в классе стали ее избегать. Да к тому же, перед каждым школьным обедом ей приходилось молиться. Причем в полный голос, чтобы слышали все вокруг. Понятное дело, кому из окружающих детей такое понравится? Сама она, похоже, не горела желанием молиться у всех на глазах. Тем не менее, жесткая догма «молиться перед едой» засела в сознании одноклассницы слишком глубоко, чтобы отрекаться от этой догмы лишь потому, что вокруг нет сторонников той же веры. Ибо, как ни увиливай, а слишком высоко сидит наш отец и слишком отлично все видит. «Отец наш небесный, да не названо останется имя Твое, а царство Твое пусть приидет к нам. Прости нам грехи наши многие, а шаги наши робкие благослови. Аминь». Удивительная вещь, наша память. 20 лет прошло, а эти слова он помнил наизусть до сих пор. «Царство Твое пусть приидет к нам». Еще в школе, повторяя про себя эту молитву, Тенго постоянно задумывался, что же там за царство такое. Есть ли там телевидение NHK? Ведь если телевидения нет, значит, не нужно собирать взносы. Тогда бы ему и правда очень хотелось, чтобы это царство пришло как можно скорее. В школе они не общались. Вроде и сидели в классе друг от друга недалеко, а случая для нормального разговора не выпадало. Одноклассница держалась обособленно, без особой нужды никого ни о чем не спрашивала. Совсем не похоже, что с этой девочкой можно разговориться без особой причины. И все-таки Тенго в душе переживал за нее. Уж он-то прекрасно знал, чего это стоит. В воскресный день обходить дом за домом и нажимать на кнопки звонков. И как глубоко это все может ранить детское сердце. Неважно, что движет родителями, религия или служебный долг. Воскресенье создано Господом для того, чтобы дети играли и веселились, а вовсе не для того, чтобы собирать с людей деньги или пугать их грядущим концом света. Подобной ерундой, если взрослые думают, что она действительно необходима, пускай уж они занимаются сами. Лишь однажды, совсем случайно, Тенго довелось прийти той девочке на помощь. Случилось это в 4-м классе, осенью, на лабораторной по физике. Ее сосед по столу и, соответственно, напарник по заданию грубо обругал ее на всю аудиторию за то, что она перепутала порядок выполнения опыта. В чем там была ошибка, Тенго уже и не помнил. Но тот парень унизил ее именно за то, что она сектантка. И за то, что она шныряет по домам нормальных людей со своими дурацкими проповедями и кретинскими княженцами. «Сектантка недобитая!» — бросил он ей в лицо. В жизни класса подобный случай был редкостью. Обычно сектантку не дразнили и не унижали. Просто делали вид, что ее в этом мире не существует, и по возможности выкидывали мысли о странной однокласснице из головы. Но в таких ситуациях, как совместная лабораторная работа, эта практика не срабатывала. Вот почему слова ее напарника сочились ядом. А Тенго в ту минуту стоял за соседним столом и почему-то не смог пропустить это мимо ушей. Почему? А бог его знает. Не сумел, и все. Он просто подошел к ней и пригласил к своему столу, особо не задумываясь, без колебаний, совершенно автоматически. А затем объяснил, что именно сделано не так, Она выслушала его очень внимательно, уяснила, что нужно, и больше таких ошибок не делала. За все 2 года их совместной учебы это был первый и последний раз, когда Тенго заговорил с ней. Успеваемость у него была отличная, рост огромный, силы не занимать. Хочешь не хочешь, а постоянно у всех на глазах. Поэтому за то, что Тенго защитил сектантку, дразнить его не стали. Хотя репутация его уже не была такой чистой, как прежде. Для всех вокруг он словно заразился ее болезнью. Но самому Тенго было на это плевать. Кроме самого факта, что ее родители — очевидцы, никаких отличий между ней и другими он не находил, хоть убей. С этой девчонкой наверняка можно было бы отлично дружить. Однако лишь потому, что ее родители были из очевидцев, она оставалась для окружающих невидимкой. Никто не заговаривал с ней, не смотрел в ее сторону. И это казалось Тенго ужасно несправедливым. После этого и он больше ни разу не заговорил с ней. Необходимости не было, а случая так и не подвернулось. Но с тех пор, всякий раз, когда их взгляды пересекались, девочка краснела от смущения. Тенго хорошо это чувствовал. Может, своей помощью на лабораторной он ей помешал? Может, лучше было не лезть, куда не просят? Ответов на эти вопросы Тенго не находил. Все-таки он был ребенком, и читать настроение людей по лицам еще не умел.